Серона попросила меня не говорить вам, протянула я, так и чувствуя себя предателем по отношению к Геллерту. Она просто просила передать вам эту посылку, и все. Но мне обязательно нужно отправить ответное письмо с благодарностями за такой чудесный подарок. Кейт, я так не могу. Дамблдор продолжал просверливать меня крайне проницательным взглядом бледно-голубых глаз, и я, не выдержав этой пытки, воскликнула. Я не знаю адреса, мы случайно наткнулись на него в горах. Я правда не знаю. Меня просто попросили передать. Ваша тетушка не хочет, чтобы с ней кто-то связывался, сэр, она так и сказала. Ладно, наконец вздохнул он, и я выдохнула от облегчения. Спасибо вам, что передали, мне правда очень приятно. Выпейте чашечку чая. О, нет, спасибо. Я еще хотела заглянуть к Кэссик Салазару, тут же отказалась я, развернувшись к выходу, и Том добавил. Да, у меня тоже есть дела, но спасибо за предложение. Практически одновременно мы улизнули из кабинета директора, оставив его хозяина среди внезапно свалившихся подарков от старого друга, и я почти сразу же схватила Тома за руку и пристально на него посмотрела. «Что, какие у тебя еще здесь дела? Ты опять меня обманул, что просто хочешь побывать здесь? Я тебя не обманывал, Кейт, я просто не хочу один на один пить с ним чай». Тотчас насупился Том, и я помотала головой и отпустила его, а он ехидно добавил, «И с этим ужасным свитером, вспомни свой шарфик от Элеоноры, сразу станет легче». Хмыкнула я, и теперь уже мне чуть не прилетело в бок, но я вовремя увернулась. Так мы, посмеиваясь и подначивая друг друга, спустились до самого холла, где я хотела свернуть в подземелье к Салазару, как в дверях показалась группа первокурсников, которую вел с занятия преподаватель по уходу за магическими существами. И я, вспомнив о еще одной посылке, прокричала, «Профессор Киттлберн, подождите, у меня кое-что для вас есть». Не меньше 20 пар глаз с любопытством уставились на меня, в том числе и одна до боли знакомая, а я подошла поближе к Киттлберну и протянула ему сиявшее золотом перо. «Вот, мы все-таки нашли в горах Эликанта, она действительно существует, вы были правы». «Правда», — воскликнул он, аккуратно взяв у меня перо, а затем завопил на всю школу. «Вы видите, видите, Эликанта, перо Эликанта, она существует. И у меня есть еще одно», — шепнул Том Тесси и достал из внутреннего кармана еще одно золотое перо. «Держи, только не потеряй, это большая редкость». Пока Киттлберн плясал со своим пером, однокурсники нашей дочери облепили ее со всех сторон, чтобы посмотреть на маленькое чудо, а я, шмыгнув носом уже от трогательности момента, протянула. «Надо же, как просто, оказывается, сделать счастливым человека. Да, надо всего-то достать перо птицы, которую много столетий подряд никто из людей не видел», — язвительно вставил Том, а на мой взгляд он усмехнулся и вдруг крикнул куда-то за мое плечо. «Профессор Слизнард, сэр, подождите. Ах, Том, мой мальчик, что случилось?» Воспользовавшись моментом, я под шумок улизнула в подземелье, ведь мне хотелось поговорить со своим свекром один на один, и к своей удаче, он сидел как раз у себя в кабинете и никуда не собирался уходить. «Ага, смотрите, кто вернулся», — прогудел Слизерин, едва я оказалась на пороге, и я тепло улыбнулась ему и прошла внутрь, захлопнув за собой дверь. «Как съездили? Нашла, что искала? Ох, лучше не спрашивайте», — вымученно протянула я, плюхнувшись на стул у стола. Слизерин же, буквально восприняв мои слова, и не стал ничего спрашивать, и я, переведя дух, с прищуром посмотрела на него и протянула. «Салазар, с тех пор, как я вернулась в Лондон, меня не покидает ощущение, что одного человека, который натворил достаточно дел в свое время, официальная власть как будто не замечает. Знаете, я не сразу это заметила, но министерские работники частенько захаживают в гиппогриф, в том числе и мракоборцы, но ни один из них даже близко не подошел к тому, когда тот там сидел, вы не знаете, с чем это может быть связано. У меня такое чувство, что с ними хорошенько поговорил кто-то очень-очень влиятельный, да и Морган недавно проговорился, что Грюм словно воды в рот набрал после разговора с кем-то. Вы не знаете, кто бы это мог быть». Слизерин широко улыбнулся моим крайне непрозрачным намеком, а после откинулся на спинку крепко сбитого деревянного стула и абсолютно бесстрашно прогудел. «А ты, стало быть, против? Я еще не знаю, как к этому относиться», — флегматично протянула я, продолжая пристально смотреть в угольно-черные глаза. «Значит, вы все-таки решили взять еще одного правнука на перевоспитание? Знаешь, мышка, Твой первый муженек, может быть, и непутевый, и у тебя есть достаточно поводов не любить его, но вот я, весь такой умный и бесстрашный, провел в седине одну сотню лет, а он, всего 4 года, понимаешь? Честно говоря, понимала я не совсем, а потому изогнула бровь, и Слизерин наклонился ко мне и тихо добавил, не знаю, как, но этот гаденыш каким-то образом нашел лазейку, чтобы выбраться из мира мертвых. Я не одобряю все то, что он натворил, мышка, но мозги я ценю, а у него они есть. Только не говори этому засранцу, что это я подсуетился с правительством и орденом, а то загордится раньше времени. Что вы, Салазар, я могила. Нас одновременно пробрал смех, а напряжение, витавшее в воздухе, спало само собой. И Слизерин уже более доброжелательно протянул, начав копаться в каких-то свитках на столе. Кейт, ты как орлица опекаешь и стережешь своих детей, желаешь им только лучшего. А у меня детей чуть больше, чем у тебя, а потому больше и забот. До меня быстро дошло, что мой свекр считал детьми всех нас вместе взятых, а он задумчиво добавил, выйдет что хорошее из этой затеи, я буду рад. А если до этого недоумка так ничего и не дойдет, то отправлю его обратно в Сид. Пусть второй раз выкручивается, может, хоть тогда мозги на место встанут. План огонь, рассмеялась я, а на выразительный взгляд из-под лобья тут же добавила. Я согласна, подписываюсь под каждым словом. Ах да я же хотела еще поговорить с вами по поводу Тессы. На этих словах Слизерин моментально выпрямился. И не успела я начать возмущаться, как он пробасил, а что о ней говорить, она еще ребенок, ей нужны игры и общение, она уже большая, и ей нужны не игры, а контроль и воспитание. Правила школы написаны не просто так, их нужно соблюдать всем, без всяких исключений, строго вставила я, но меня тут же перебили крайне злым взглядом. Во-первых, мышка, этот замок построил я, и не тебе меня учить, что в нем можно делать, а что нет, а во-вторых, ты сама-то помнишь свою молодость, небось все над книжками чахло, без друзей и развлечений, я на это недовольно поджала губы, ведь этот противный змей был прав, черт побери, а Слизерин уже более спокойно продолжил говорить, Кейт, я знаю, где мера, поверь мне, все под контролем, ее шалости никому не вредят, зато будет что вспомнить, хватит подрезать ей крылья, она у тебя такая выдумщица, пусть немного поиграет, а потом это пройдет. Она вырастет из своих шалостей, и все встанет на свои места. Согласна, я нехотя кивнула, и довольный моим официальным разрешением Слизерин продолжил заниматься делами, а я потянулась, гадая, на месте ли Кэс, и тут в кабинет кто-то заглянул. Но нам не составило труда понять, кто же это был, так как гость сразу же воскликнул. «Вот ты где, Кейт, а я тебя везде ищу, да уж меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», — хмыкнула я. О том вошел внутрь кабинета своего прадеда и язвительно спросил, «Да где хоть ты набралась подобной гадости?» А это был лихой 2007-й, мечтательно протянула я, а справа от меня слышался тихий басовитый смех. Тогда трудно было не сесть на подоконник с чашкой кофе, смотреть на дождь и думать о нем. «О ком?» – непонимающе переспросил Том, но я лишь отмахнулась. «Неважно о ком, главное – о нем. Ох да ладно, может, ты и увидишь это своими глазами». «Если доживешь, хотя», — протянула я, выпрямившись, и Том с еще большим интересом уставился на меня, «лучше тебе не видеть поколение Моргенштерна и Дани Милохина, у тебя от них точно возникнет непреодолимое желание пользоваться непростительными заклинаниями направо и налево, а ты же теперь хороший, самый лучший», — с важным видом поддакнул Том, и смех справа от меня стал еще слышнее, «слушай, Кейт, а ты не проверяла по карте, где там твой Дерек?» Проверяла, вздохнула я, а улыбка мигом сползла с моих губ. С утра он вошел в Черное море, но я понятия не имею, что он там забыл. Так я и думал, воскликнул Том и, подойдя ко мне поближе, скомандовал. Разложи карту, мне нужно подтвердить свои догадки. Послушно выполнив приказ, я бросила руны, подумав о Дерке, и они собрались недалеко от полуострова Крым. А Том довольно хлопнул по столу. Да, все верно. Карадокский змей, я только что говорил с профессором Слизнартом, и он подтвердил, что они действительно существуют, пусть и большая редкость, и у них очень ценные яд и когти, из них варят много редких зелий, а живут эти твари как раз в Крыму. Значит, в Крым, обрадованно воскликнула я, позабыв на мгновение обо всех своих делах в гиппогрифе, и Том кивнул, да, в Крым, и вдруг его губы растянулись в широкую улыбку, А на мой крайне удивленный взгляд он загадочно добавил: «И у меня там есть один очень полезный человек». Глава 9. Друг. Часть 1. Спасибо, что помогла мне перебрать ингредиенты для зелья, а то я так опозорилась с этим снотворным, до сих пор стыдно. Протянула я, укладывая в сумку последние вещи, и Кассандра тепло улыбнулась мне в ответ. «Да ни за что, Кейт, как я рада тебя видеть, словами не передать. А ты надолго в этот раз уедешь?» «Без понятия, Кэс, без понятия», вздохнула я и села на стул за барной стойкой. В первой половине дня в субботу, 8 октября, в зале гиппогрифа был настоящий аншлаг. В выходной день люди стекались пораньше в весьма популярное местечко, чтобы пообедать в кругу семьи и друзей или же забронировать столик на вечер, хотя они все были заняты еще неделю назад. Бумаги в руках нового менеджера, которого год назад нанял Морган взамен старому, так и горели, причем почти буквально, и бедняга бегал между столиками и пытался что-то придумать, чтобы угодить всем недовольным. Самого же владельца кафе мало трогала суета вокруг, пока я, ожидая Тома, болтала с Кассандрой, которая специально приехала ко мне в Лондон на выходных, чтобы проводить в новое путешествие. Морган задумчиво сидел сбоку от нас и неотрывно смотрел на шахматную доску, на которой осталось не так уж и много фигур обоих цветов, а напротив него сидел Томми, и вид его был чуть менее напряженным. Вздохнув от этой семейной идиллии, я снова перевела взгляд на Кассандру, и она протянула мне последний сверток и положила теплую ладонь на руку. «Все будет хорошо, я уверена, что в этот раз тебе обязательно улыбнется удача. Хорошо бы, честно говоря, настроение у меня было не самым радужным, и от новой поездки я уже не ждала чуда, пусть и бросать поиски точно не собиралась. Скорее, с моих глаз спала какая-то розовая пелена, и теперь я наконец осознала, каким же огромным на самом деле был мир, и какими все мы были маленькими по сравнению с ним, и где только были мои глаза до этого момента. А вот в глазах цвета сочной травы напротив меня промелькнул какой-то странный огонек, и Кассандра на мою вопросительную гримасу наклонилась ко мне поближе и с улыбкой прошептала: «Знаешь, Кейт, я так рада, что вы с Томом наконец нашли общий язык, и снова работаете в команде». От подобного я мгновенно скривилась и прошипела: «Кэс, ты вообще о чем? Ты помнишь, что... Да я же замужем». И, но она быстро перебила мои возмущения: «Да помню я, Кейт, я все помню, помню. Я не то имела в виду. Просто, Тесса вот уже месяц сидит у меня на занятиях на первой парте, и знаешь, я у меня сердце кровью обливается, когда я вспоминаю Тома в таком же возрасте. Я же его учила, такого же маленького, и тебя тоже. И помню, как вы притирались друг к другу, сидели в библиотеке, что-то обсуждали. Конечно, ты мне потом открыла глаза на то, что творилось за моей спиной, но...» Кассандра опустила глаза на свои руки, а я сидела и переваривала услышанное, стараясь абстрагироваться от шума вокруг. С шахматной доски тем временем уползли еще несколько фигур, и вдруг до меня донесся едва слышный шепот: «Мой отец был далеко не самым хорошим человеком, и я тебе уже рассказывал об этом. Я одно время работала с ним и о его грязных делишках знаю прекрасно. Кейт, как же я его ненавидела после того, что случилось с Мисси, словами не передать. Даже смерти ему желала». Кассандра подняла на меня полный боли взгляд, и я сглотнула, чувствуя ее острую как бритва внутреннюю боль. А сейчас иногда вспоминаю, как он приходил ко мне тогда перед смертью. Его взгляд, он ведь тогда раскаялся: «Кейт, я это видела, видела, но из-за гордости не хотела признавать. А теперь думаю, сколько же он мог сделать хороших вещей, действительно хороших с его-то связями, скольким людям он мог помочь. Все меняется, и мы, и все вокруг нас, никто не остается прежним, особенно после сильных потрясений». Ничего не говоря, я продолжала смотреть в полные боли глаза Кассандры, а та всхлипнула и сжала мою ладонь. «Кейт, я говорю тебе это лишь потому, что мне в свое время это никто не сказал. Мой отец сделал много ужасных вещей, и, наверное, он заслужил смерть, но он мой отец, понимаешь? Он и хорошего немало сделал, особенно для своей семьи. Сейчас я это понимаю, как никогда. И если бы можно было вернуться, я сказала ему то же самое, что сейчас говорю тебе». Я тяжело вздохнула, а она еще чуть ближе наклонилась ко мне и прошептала: «Мне кажется, Том тоже сможет исправиться, но не тогда, когда люди, которых он любит, его ненавидят. Я не прошу тебя забывать Дерека и быть с Томом. Нет, делай так, как велит тебе сердце. Но тебе же самой будет легче, Если ты отпустишь прежние обиды и дашь тому шанс искупить свои грехи, стать кем-то большим, чем бывший темный лорд, тем более что вы сейчас так много времени проводите вместе, прямо как раньше. Сделай это ради Тессы, Кейт и ради меня. Я распахнула глаза, а Кассандра чуть слышно закончила. Человека, который видел в маленьком пугливом мальчике, отвечавшем 7 лет подряд на моих занятиях на одни превосходно, что-то хорошее. Оно в нем было и есть. Салазар прав, и я сейчас говорю тебе все это не только потому, что он меня попросил, я и сама так считаю, надо всего лишь помочь тому увидеть это хорошее в себе. Хорошо, прохрипела я и смахнула с глаз проступившую слезу, настолько слова подруги тронули меня. Кэс, я услышала тебя, это главное, сквозь осколки боли улыбнулась она, и за спиной вот уже в который раз за утро прозвенел противный колокольчик. Я, устав от этого звука, оборачиваться не стала. А вот Кассандра посмотрела за мою спину, и ее улыбка стала чуть шире. «Добрый день, профессор Трэвис». «Кассандра», — мигом поправился Том, подойдя к нам, и Кассандра так и засияла, а я закатила глаза, хотя и обещала быть помягче. «Кейт, чудно выглядишь, это платье тебе очень идет. Готово?» «Ага», — вздохнула я, так как явление Тома в стенах гиппогрифа значило только одно — опять пришло время покидать свою семью. И пока я напоследок обнималась с Кассандрой, Том подошел к Томми, задумчиво оглядел доску и тихо протянул. «Кажется, ход ладьей здесь будет как нельзя кстати. Она мне еще нужна, чтобы выиграть», — со взрослой серьезностью ответил Томми, и Том, явно не ожидая, что его совет отклонят, так и распахнул от удивления глаза. А наш сын тем временем в прежней манере проговорил: «Мне до мата осталось всего 2 хода. Твой черед, дедушка». Морган, так и матерясь про себя, это и по взгляду было видно, пробормотал что-то себе под нос, но скомандовал одной фигуре на поле сделать ход, и ее тут же разломала пополам другая, черная, а белый король вдруг кинул под ноги противнику свой меч и склонил голову. «Нет, я ошибся. 1 ход, шах и мат, дедушка». Томми с недетской серьезностью посмотрел на побежденного противника, и Морган вдруг стукнул кулаком по столу и прокричал: «Да в кого хоть ты такой умный уродился, тебе ж всего 4 года». А затем вдруг обмяк и кинул в нашу с Кассандрой сторону: «Надеюсь, этого позора никто не видел». «В папу, это он научил меня играть», — ответил Томми на риторический вопрос Моргана, и я потрепала его по темным каштановым волосам, вспомнив их вечерние занятия с Дерком, а к нам подсел темнокожий волшебник в изумрудной мантии, с которым Морган подцапался накануне на политические темы. «Я это видел, Морган, и я не дам тебе забыть об этом. Проиграть 4-летки в шахматы, ну ты даешь. Да ты сам попробуй выиграть у этого чертенка, Скотт, а потом уже говори», — взбеленился Морган. «Сколько раз мы с ним играли по вечерам в Норфолке, и я ни разу не выиграл. А ведь у меня когда-то давно был разряд по этим самым гребаным. Морган», — предостерегающе протянула я, — а Скотт басовито рассмеялся и прогудел: «Ладно, старик Морган, я сыграю с твоим юным дарованием, думаю, это будет несложно. Вы не против, молодой человек?» «Вовсе нет, сэр», — тоненько ответил Томми, скомандовав фигурам снова встать на поле. «Но я предпочитаю играть черными, вы не против?» Взрослые, услышав это, так и рассмеялись подобному тону, но Томми со всей серьезностью смотрел на своего потенциального противника, и тот в знак уважения кивнул. «А ты не так прост, как кажешься. Этот парень далеко пойдет, я вам это гарантирую. На этом надо как-то делать деньги», — задумчиво пробурчал Морган, и только фигуры разошлись по своим местам, как он воскликнул: «Так, Скотт, хочешь играть с юной звездой шахмат? Гони 5 галлеонов. Вступительный взнос в шахматный клуб», — добавил он, и я не выдержала и прокричала: «Морган, что?» Непонимающе уставился на меня он, а затем наклонился к Томми и шепнул: «Ты же не проиграешь». Томми помотал головой, решительно намереваясь выиграть, а Скотт вновь рассмеялся и положил рядом с шахматной доской 5 золотых монет. «Это грабеж, старик Морган, но так уж и быть. Больно интересно, на что способен этот парень. Проиграешь, будешь должен еще 10, прохрипел Морган, потирая руки в предвкушении легкой наживы, а его глаза заблестели нездоровым огоньком. «Партия началась», а я так и завыла от происходящего на моих глазах безобразия. И Кассандра, звонко рассмеявшись от моего выражения лица, подошла ко мне и приобняла за плечи. «Не бойся, Кейт, я прослежу, чтобы взнос в их клуб не вырос больше 20 галлеонов за партию, а то это действительно будет грабеж. Я снова завыла, повернувшись к ней, а вокруг барной стойки как-то незаметно образовалась толпа зевак, которым стало интересно, чем же закончится партия маленького мальчика и старика. «Удачи вам! А что, нам уже пора идти!» Всполошился Том, с примерно таким же маниакальным блеском, что и у Моргана, смотря на доску. «Как жаль, так интересно, чем все закончится!» А, заметив мой злой взгляд, он развел руки в стороны и протянул. «Что, я и сам питаю немалую страсть к шахматам, 100 лет в них не играл. И у меня, между прочим, тоже есть разряд по ним, еще со школы. Мама, ты уже уходишь?» Томми, услышав наши пререкания, тотчас отвлекся от доски, слез с высокого стульчика и подбежал ко мне, и я подхватила его на руки и крепко обняла. «Да, мой милый, мне пора. Веди себя хорошо и хоть раз поддайся дедушке в шахматы. Он тебя очень любит». «Никаких поддаваний», — взревел Морган сквозь толпу наблюдателей. «Только вперед, только к победе. Ох, сколько же мы с тобой накосим золота, Морган!» В который раз воскликнула я, а тот мельком взглянул на часы на стене и протянул. «А во сколько у тебя там портал, малышка? Ты не опоздаешь?» В качестве последней меры я с мольбой в глазах повернулась к тому, продолжая крепко обнимать сына, и он рассмеялся от моей гримасы и предложил. «Мы можем и остаться, Кейт, только скажи, я бы и сам сыграл с этим вундеркиндом, очень интересно. Сначала деньги, потом игра», — проворчал Морган, безуспешно приманивая Томми к себе. «И здесь, кстати, уже очередь. Я тебя люблю, мой хороший, и постараюсь вернуться побыстрее», — вздохнула я, поцеловала сына в обе щеки и, наконец, отпустила на растерзание престарелым шахматистам. Хотя кто кого еще порвет, было загадкой, а затем прикрикнула, ткнув пальцем на Моргана. «А с тобой мы еще поговорим, когда я вернусь. Это будет скоро, глазом моргнуть не успеешь. Иди уже», — донеслось мне в спину, и мы с Томом вышли из шумного кафе на не менее шумную улицу, где, как всегда, была куча волшебников всевозможных мастей. Всякий раз в груди появлялось это противное чувство тянущей скорби, когда мне приходилось уходить от своей семьи. И чтобы заглушить его, я взглянула на Тома, а тот словно этого и ждал, оживленно смотря на меня в ответ. И почему-то я не сомневалась в причинах этого взгляда. Это Дерек его научил играть, еще в конце весны, вздохнула я, лавируя между людьми в косом переулке, но о сыне мне было приятно говорить. В такие моменты грусть словно немного отступала, о том явно желал узнать как можно больше, это и так было видно. Я даже сама не знаю, как у него это вышло, но как-то вечером они сели за доску, пока мы с Тессой готовили на кухне, и Дерек начал показывать, как ходят фигуры, а Томми схватывал все на лету, и через пару дней они уже играли, у них какая-то удивительная связь. Даже я не всегда могла объяснить что-то Томми жестами, а у Дерека это получалось с первого раза. Слава богу, Салазар сделал для нас эти кафе в середине лета, а то Томми пришлось бы не просто переучиваться к школе, хотя он очень смышленый, очень. Поначалу, когда он только-только начал носить кафе, он и двух слов связать не мог, по-прежнему выражаясь жестами, а теперь ты это слышал. Но я предпочитаю играть черными, вы не против? Подожди, подожди, кафе, но для чего они? Почему он не мог говорить? От внезапного вопроса я так и встала посреди улицы, и Том, заметив это, обернулся и с крайним недоумением подошел ко мне. Господи, я же так привыкла, что все близкие знали о нашей проблеме, и мне не нужно было ничего объяснять, тем более теперь, когда и так все было хорошо. Но Том выпал из жизни на 4 года, он выпал из нашей семьи, а потому не знал ничего про особенности сына, нашего с ним сына. Томми глухой, прохрипела я, так как горло за одно мгновение будто пересохло. Он глухой с рождения, хотя я еще до родов знала, что так и будет. Но почему, что случилось? Он не понимал, он правда не понимал, и мои губы сами по себе растянулись в кривую ухмылку. От улыбки там не было и следа. Ты можешь ненавидеть Дерека до конца своей жизни, но это именно благодаря ему я стою сейчас рядом с тобой, а наш сын играет с дедушкой в шахматы именно из-за него. Том по-прежнему с растерянностью смотрел на меня, и я наконец нашла в себе силы, чтобы уйти с дороги в тени, прошептала прямо в лицо своему спутнику. Я должна была тогда умереть. Нет, не от пореза, хотя он был глубоким, у меня было что-то вроде депрессии. Ледяная хандра. У меня просто не осталось сил жить, и я медленно умирала у тебя на глазах, а Дерек меня спас. Он наградил меня от тебя и поил лекарствами, очень сильными, и одно из них оказалось ототоксичным, да еще и шел первый триместр. В итоге это повлияло на слух плода, и Томми родился полностью глухим. Но я не виню его, Дерек сделал все, чтобы мы оба выжили, и я буду благодарна ему до конца своих дней. Знаешь, ты как-то говорил, что твоя мать умерла потому, что она просто сдалась, да. Она родила тебя и тихо умерла без всяких причин, верно? Вот и меня постигла бы такая же участь, теперь я ее понимаю, как никогда. Какое-то семейное проклятие, честное слово. Отец бросил мою мать в Лондоне без денег и жилья, прошипел Том, больно схватив меня за предплечье, и я тотчас подняла на него глаза. Резко выдохнув, он сразу же разжал ладонь, а после уже чуть спокойнее проговорил. Моя мать обманула отца, и тот бросил ее, когда обман раскрылся, я не знаю, на что она надеялась, но... Она слепо надеялась на счастье, протянула я, смотря прямо в темно-багровые глаза, в которых полыхали угли, как и любая другая женщина в подобной ситуации. Разве она виновата, что полюбила твоего отца, каким бы он ни был? Разве она виновата, что пыталась бороться за свою любовь, как могла? А когда эта надежда на счастье разбилась, она и перестала хотеть жить. Ей это уже было ни к чему. Да, но, Кейт, я же не бросил тебя. Том снова повысил голос, и на нас обернулись пара прохожих. Правда, они быстро ушли, едва заметили злой взгляд человека рядом со мной. В отличие от своего отца, я женился на тебе, я сам уговаривал тебя, я был готов уронить весь мир к твоим ногам, я бы ни за что не оставил тебя. А ты помнишь слезы радости на моих щеках во время нашей свадьбы? Прохрипела я, и Том тяжело выдохнул и зажмурил глаза, будто от боли, а затем прошептал: «Я помню твои слезы, Кейт, все до одной, но радости в них не было ни капли ни разу». Еще один болезненный нарыв вскрылся, и гной тек наружу, очищая застарелую рану и давая ей тем самым шанс затянуться. Наверное, так будет каждый раз, когда мы с Томом попытаемся обсуждать наше непростое прошлое, но на секунду у меня возникло странное чувство, что в отличие от прошлых лет, меня впервые слышали. Меня наконец услышали, а в сознании всплыл недавний разговор с Кэссой и мое обещание дать кое-кому шанс искупить свои грехи, для начала хотя бы осознать их. «Ну как, милая, я справляюсь со своей задачей. Пойдем», — вздохнула я, аккуратно положив ладонь на плечо привычного черного пиджака, и Том сразу поднял на меня взгляд. «У нас портал через 7 минут, а надо еще через министерство пройти, не хочу опоздать и дожидаться следующего». «Будет очень непросто второй раз организовать его». Он кивнул, молча взял меня за руку и быстро взмахнул палочкой, и в следующее мгновение мы уже стояли перед красной телефонной будкой, открывавшей проход в Министерство магии Великобритании. И я, чтобы сбросить то противное напряжение между нами, картинно вздохнула, зайдя в будку, и протянула: «Ох, неужели я смогу помочить ножки в Черном море? 100 лет там не была. Красота-то какая, надеюсь, там еще тепло». «Там сейчас тепло, я смотрел прогноз», — усмехнулся Том, талантливо делая вид, что несколько минут назад ничего не произошло. «Так что искупаться получится, тем более что карадокский змей — это водное животное, как и анаконды, надеюсь, ты взяла с собой купальник». «Даже 2», — хмыкнула я, первый выйдя в просторный атриум, в котором почти не было людей. «Но сильно губу не раскатывай, они оба закрытые». «Какая жалость», — донеслось до меня, — и я легонько пихнула Тома в бок и направилась прямиком к волшебным лифтам. Конечно, холодная война и железный занавес никуда не делся, но я была лично знакома с текущим министром магии и еще парой важных людей, и потому портал в Крым нам все-таки устроили, заранее взяв всевозможные расписки, что мы едем исключительно в туристических, а не политических целях. И мы были предупреждены, что если каким-либо образом пересечем оговоренные границы предполагаемых поисков без предварительного согласования, то наше правительство уже нам не поможет. Но нарушать закон в мои планы не входило, а потому мы приняли все правила и наконец получили возможность перенестись на мою родину, Симферополь. Нет, родилась я, вообще-то, в другом городе, но в Крыму бывало частенько, особенно в детстве, потому что у меня жили там дед с бабкой. Но все равно даже крохотный кусочек моей родины был для меня домом, и сердце бешено колотилось в груди, когда я распахнула глаза после перемещения и увидела до боли знакомые суровые вечно недовольные лица госслужащих. Вот уж чего-чего, а это было не подделать. Встретили нас прохладно, но портал был согласован на самом верхнем уровне, партия знала, кто, куда и зачем едет, а потому вопросов к нам было немного. И мы, пройдя проверку багажа, который я тоже тщательно перебирала дома с учетом строгих правил Советского Союза, наконец вышли на улицу. Я еле удержалась на ногах, увидев одновременно знакомые и как будто чужие улицы, залитые послеобеденным солнцем. Здания, которые в мое время трещали по швам, стояли как новенькие и блестели свежей штукатуркой. По улицам проезжали троллейбусы и автобусы с закругленными корпусами, покрытые новой яркой краской. Я с выпученными глазами смотрела на это чудо, а также на легковые машины, названий которых не знала и вовсе, такой это был раритет, пока Том не одернул меня и не повел по улице. Да уж, встретить привычный Hyundai Solaris или Kia Rio точно не приходилось, даже стыдно стало, что из нашего автопрома я знала только Ладу. Мы прошлись по центру, где под землей находился департамент Советского Министерства магии, и только Том собрался трансгрессировать куда-то еще, как я распахнула глаза и прошептала: «Смотри, я такие только в старом кино видела, у тебя есть мелочь». Том посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но порылся в карманах и протянул мне на ладони различные монетки, среди которых оказалось и несколько советских копеек. И я, взяв три штуки, с благоговейным трепетом подошла к автомату с газированной водой. Он был красный, манящий и очень красивый. И я, припомнив рассказы своей любимой бабули, кинула монетки в щель под мелочь и стала ждать. Пластиковых стаканов не было и в помине, но у меня была личная чашка где-то на поверхности сумки, и я подставила ее в нужный отсек, и газированная вода полилась живительным потоком до самых краев чашки. Боги, какой же она была вкусной! У меня чуть слезы не проступили на лице от счастья, а Том тихо смеялся, пока я смакую каждый глоток с таким видом, будто стою у источника вечной молодости. И каким же искушением было не потратить всю заначку из мелочи у того самого автомата, но мои планы резко поменялись, когда на другой стороне оживленной улицы я не заметила еще кое-что. «А теперь мы можем идти?» — с усмешкой поинтересовался Том, когда я сунула чашку обратно в сумку, но я помотала головой, схватила за руку и потащила на пешеходный переход. «Нет, еще одна вещь. Какая, Кейт? Ты забыла? Мы ищем кое-кого. Да-да, но я не прощу себе, если мы не попробуем этого идем». Том пребывал в полной растерянности, но я была непоколебима. И когда мы наконец зашли в небольшой продуктовый магазинчик, я сразу же ломанулась к морозильнику изучать ассортимент. «Кейт, здесь очередь. Пойдем». «А да, я знаю», — довольно протянула я, почувствовав удовлетворение от еще одного неизменного атрибута своей родины, а затем встала за пухлой тетенькой, с любопытством косившейся на нас, как, впрочем, и все остальные, ведь до сих пор мы между собой говорили по-английски. На нас даже тыкнули пару раз пальцем, видимо, и выглядели для советского быта мы довольно странно, но я не обращала на это внимания. И когда подошла моя очередь, то я на чистейшем русском произнесла: «Будьте добры, два пломбира в стаканчике, пожалуйста». Грузная продавщица за прилавком вытаращилась на меня, как и все остальные посетители магазинчика, но мороженое все-таки достала, и я, заплатив оставшейся мелочью, протянула один стаканчик тому, а второй принялась уплетать сама, быстренько отклеив этикетку сверху. «Мороженое? Серьезно? Фантастика! Это лучшее мороженое в мире, во всей вселенной!» Ну как? Том был явно скептически настроен, но все же откусил немного пломбира. Правда, эмоциональный отклик оставлял желать большего. «Ничего, нормально. Так мы из-за этого время теряем? Нормально!» Взревела я, а все больше людей стекалось в магазинчик посмотреть на жарко спорящих иностранцев с мороженым в руках. «Нормально. Да это мама миа, белиссимо. Ты не итальянка, Кейт», — рассмеялся он, но я продолжала возмущаться. «Да плевать мне на это. Я готова серенады петь этому превосходному пломбиру на любом языке мира. В мое время такого уже точно не будет. Поверь мне, да даже в Лондоне такого сейчас нет. А ты говоришь, нормально. Ты хоть в прошлый раз его пробовал, когда приезжал сюда? Ты же говорил мне, что был в Союзе». «Нет, не пробовал, просто пожал плечами Том, выведя меня на улицу подальше от собравшихся зевак. Не до этого было, но неплохо, да, ты права, неплохо. Ты безнадежен», — тяжело выдохнула я, а сладкое лакомство так и таяло у меня во рту, даря приятную прохладу в действительно жаркий для октября день, и с набитым ртом добавила, приподняв стаканчик: «У тебя эмоциональный диапазон, как у этой вафельки». «Ты ошибаешься, Кейт», — усмехнулся он, откусив свою вафельку от стаканчика. «Эта вафля будет куда сентиментальнее меня, даже спорить не буду». Пока я восторгалась ванильным пломбиром за нас двоих, мы незаметно свернули с оживленного проспекта в неприметный переулок, и Том, доев свое мороженое, а я свою порцию умяла удивительно быстро, перенес нас из большого города в сельскую местность подальше от любопытных глаз. Если город показался мне необычным и даже странным, то в деревне все было более или менее знакомо. Можно даже сказать, что почти ничего не поменялось, разве что некоторые дома выглядели новее остальных, да деревья немного моложе. Но те же куры, те же заборы, те же фруктовые деревья и то же сено. И отсутствие нормальных дорог, разумеется. Да, здесь было все, к чему я так привыкла летом у бабули и дедули, и за 70 лет обстановка здесь или в любой другой деревне изменится мало. Сначала мне показалось, что Том выбрал населенный пункт совершенно случайно, и мы в скором времени прыгнем куда-то еще, но мой проводник целенаправленно вел меня куда-то, вчитываясь в железные таблички названия улиц и номера домов, и мы наконец вышли к одному весьма зажиточному, почти на самой окраине поселка. И там, у деревянных ворот под сенью грецкого ореха, сидел богатырь с каштановыми, обожженными солнцем кудрями, в белоснежной сорочке и удобных темных брюках, закатанных почти до колена, и, безразлично смотря на улицу, грелся на осеннем солнце и жевал травинку. Правда, заметив нас, незнакомец как-то выпрямился и даже привстал, а у меня в сознании начал постепенно всплывать знакомый образ. Да быть этого не может. Наконец раздался рев, и мужчина побежал к нам, а я таки вспомнила его имя. Антонин Долохов. Верная собачка темного лорда. Живой. Правда, живой. Здравствуй, Антонин. Обычно скупой на эмоции Том вдруг вполне себе звонко рассмеялся и, подойдя ближе, крепко обнял своего прихвостня, а тот словно не верил своим глазам. Рад тебя видеть. Да у меня глаза окосели, когда я увидел письмо. Продолжал гудеть Антонин, держа Тома за плечи. Вы же тогда. Нет, я помню, я все помню, но ты, Антонин. Я думаю, это уже ни к чему. Но это действительно я. Антонин от переизбытка чувств басовито рассмеялся на всю улицу, а затем, словно не зная, что еще сказать бывшему работодателю с непомерными амбициями, зацепился взглядом за меня, и его лицо вот уже второй раз перекосило от эмоций, только на этот раз этой эмоцией был ужас, а я, натянуто улыбнувшись, легонько помахала рукой, стараясь не вспоминать, при каких же обстоятельствах мы виделись в последний раз. «Добрый день, смотрю, у вас перестала дергаться бровь, Антонин, наконец привели нервы в порядок», Антонин кашлянул пару раз, будто пытаясь прийти в себя от ядовитого укуса, а затем посмотрел на меня одновременно с опаской и смехом протянул. Так это свежий воздух моря, солнце водочка в таких условиях любой успокоится. Но спасибо за заботу, мне очень приятно, что вы обо мне помните. Как заманчиво, усмехнулась я, пытаясь держать лицо, насколько это возможно. Мне бы такая реабилитация точно не помешала. И Антонин Долохов, снова усмехнувшись сарказму в моих словах, приветливо распахнул руки и воскликнул. «Добро пожаловать в Крым. Здесь сбываются все мечты». Теперь была моя очередь смеяться достойному ответу, а Антонин тихо протянул, то и дело поглядывая то на меня, то на Тома. «Так вы теперь вместе?» И Том неуверенно протянул. Но я быстро подошла к ним и категорично помахала пальцем. «Нет, мы не вместе. Но сейчас мы как бы вместе». Очнулся Том, показав на нас с ним, и я еще более категорично заявила ему. «Мы пришли сюда вместе, и на этом все наши вместе заканчиваются в любом смысле этого слова, тебе ясно? Так а зачем вы тогда сюда пришли?» Непонимающе вставил Антонин, и я еще более ядовито улыбнулась и пропела. «Ваше темнейшество, а вы не хотите рассказать старому другу, зачем мы все-таки сюда пришли?» Человек напротив нас тихо рассмеялся, и его темные кудри так и качались в такт движением головы, а Том выразительно поджал губы и вдруг воскликнул. Кейт хотела попробовать советский пломбир. Такая вкуснотища, я и сам еле устоял. Фантастика. Потрясающе. В жизни не пробовал такого лакомства. Смех усилился, а я, не выдержав двойного удара, со всего размаху наступила кому-то на ногу, и тотчас раздался полный боли вопль. За что? Но я повернулась к Антонину и твердо проговорила. Моему мужу, Дереку Гампу, 1,5 месяца назад стерли память обо мне. Полностью. Антонин сразу же перевел взгляд на прыгающего на одной ноге Тома, и тот сквозь зубы процедил. Случайно. Случайно стер ли я просто мимо проходил, а там все как в тумане. Я на такое демонстративно закатила глаза, и только Антонин повернулся ко мне за дальнейшими разъяснениями, как я также нехотя ответила. А Дерек очень любит редких животных, особенно змеи. Сейчас он приплыл в Крым за карадокским змеем. Буквально только вчера причалил к берегу. И единственный способ найти его, найти этого змея, но мы не знаем, где его искать. Я с болью выдохнула, потом наконец встал на обе ноги, отряхнул черный костюм от пыли и выдохнул. Антонин, поможешь нам найти его? Ты же здесь каждый клочок земли знаешь, я в долгу не останусь. Какое-то время наш новый сообщник задумчиво смотрел то на меня, то на Тома, будто пытаясь понять, что же от него все-таки хотели, а затем почесал затылок и протянул. Тогда, конечно, без проблем, так бы сразу и сказали в письме. Я знаю одного парня, который знает другого парня, который знает мужиков, которые покупают у контрабандистов клыки этого самого змея. Я на такую цепочку невольно округлила глаза, но Антонин небрежно махнул рукой и беспечно добавил, всего пару дней, и мы уже будем знать, где ловит этих тварей, пустяки. Он же только причалил, да, неделя в запасе есть, а то и не одна, гарантирую. Спасибо, благодарно выдохнула я, а затем повернулась к тому, не зная, что еще сказать и что делать дальше, так как поиски явно начнутся не прямо сейчас, ведь без Антонина нам действительно было нечего делать. И Том, прочитав все это в моих глазах, осторожно протянул. Предлагаю трансгрессировать снова в Симферополь или Севастополь, здесь вроде рядом, и найти жилье, где можно будет остаться на ночь. Заодно и по городу погуляем, ты снова угостишь меня мороженым. Я на такое предложение пожала плечами, ведь погулять по знакомым местам и наесться вдоволь вкуснейшего мороженого было неплохой перспективой, но Антонин вдруг словно очнулся и замахал руками на дом за своей спиной. Так вы это можете и здесь остаться, если хотите. Дом большой, почти все комнаты пустые, места хватит всем. А правда можно остаться? Осторожно переспросила я, так как мне к жизни в деревне точно было не привыкать, и он почему-то покраснел и смущенно поправил волосы. Да-да. Конечно, если хотите. Бабуля будет только рада, она всегда очень рада гостям. Я тут у бабушки гощу, еще более смущенно пояснил Антонин, все никак не в силах оставить свою растрепанную ветром густую шевелюру. С предками отношения так себе, а бабуля всегда рада видеть и меня, и сеструху. Подожди, подожди, прости, что перебиваю, но это Федоровка. Оглядевшись, проговорила я, начав узнавать старые приметы, и Антонин растерянно кивнул мне, ведь название деревни ни он, ни Том не упоминал. Под Симферополем, да, еще один полный растерянности кивок, а я так и сдерживала себя, чтобы не расхохотаться. И Черное море совсем близко, вон туда километр идти, и будет море. Он махнул широченной ладонью на запад, и я все-таки не выдержала и рассмеялась, повернувшись к тому, и тот с гримасой протянул. Только не говори, что, да я 8 лет подряд ездила сюда на все лето к бабке с дедом. Они же здесь родились и выросли, воскликнула я, пребывая на грани бреда и реальности, а затем снова повернулась к вконец ошалевшему Антонину и добавила, Петровы Анастасия и Федор, так Федька Петров только в школу в этом году пошел, прошептал он, и я хлопнула себя по лбу, вспомнив, какой на дворе был год, точно, все правильно, а мост через речку еще жив, или уже вконец развалился, а что ему сделается, мы с мужиками в прошлом году его построили, стоит, как новенький, и еще 5 десятков стоять будет. Антонин продолжал смотреть на меня, будто на умалишенную, и я снова рассмеялась своей забывчивости. Да, 5 десятков, может, и простоит, а на 7-м начнет разваливаться постой, так это ты его сделал. Ну да, вконец растерялся он, и я повернулась к впавшему в прострацию тому и воскликнула. Ты представляешь, мы с этого моста в речку с пацанами сигали прямо в воду, там еще гвозди постоянно торчали, я один раз напоролась на них и потом 2 месяца в гипсе пробегала, у меня пятка была сломана. Мы обязательно должны туда сходить, прямо завтра. Пробегала, со сломанной ногой, вскинул брови Том, и я звонко рассмеялась. Не в кровати же мне лежать все лето. Меня Лешка Сидоров на велике по всей округе катал, мы еще умудрились с ним на обочину съехать и гипс вдребезги расколотить, когда воровали абрикосы у тети Любы. Да вон там это было, прямо на повороте за этим домом. Я тогда чуть остеомиелит себе не заработала, но все обошлось. Спешно добавила я, и он усмехнулся в ответ. Мда, а ты еще удивляешься, почему у Тессы за первый месяц учебы замечаний больше, чем у меня наград за все 7 лет. Антонин на это тихо засмеялся, понемногу придя в себя, а я проигнорировала шпильку в свой адрес и снова повернулась к нему. «Так мы, получается, земляки, да, получается, так», — хмыкнул он, и я подошла к нему поближе и положила свою бледную ладошку на его загорелое мощное плечо. «Ты это прости меня, что я натравила на тебя зомби и обсекундатов со скелетами и армию нежити и великанов с драконом и слизерина тоже. Я правда не хотела, это все из-за него». Я ткнула пальцем в Тома, и басовитый смех стал только громче. И вдруг Антонин легко приобнял меня за плечи и, наклонившись, тихо проговорил: «Да ничего, фигня вопрос. Если б я мог управлять армией мертвяков, да еще и драконов оживлять, а мне бы перешел дорогу какой-то перец, я бы сделал точно так же. Ты молодец, круто держалась. Я даже чуть не обделался, когда тот дракон из воды вылез. А ты мне нравишься», — расплылась в улыбке я, и мне протянули мощную загорелую лапищу со словами: «Так, в прошлый раз знакомство не задалось, поэтому предлагаю это немедленно исправить, Антоха». И я крепко пожала ее, ответив: «Катерина, так мы можем остаться, Кать», — проговорил он, теперь уже крепко прижав меня к себе одной рукой. «Мой дом, твой дом, заходи и ни о чем не думай, а прямо в сердечко, ты такой душка», — протянула я, и вдруг со стороны раздался крайне недовольный голос Тома: «А может, лучше Симферополь, там куча мороженого, я куплю тебе целый магазин». «Ты как хочешь, а я останусь здесь», — отмахнулась я, зайдя за ворота первой, и Антоха мне на ухо прошептал: «Магазин на соседней улице, мороженого там завались». «Да я знаю», — хмыкнула я в ответ и, обернувшись на Тома, картинно вздохнула: «Господи, такой ревнивый, что с ним и делать без понятия». Антонин поддержал меня смехом, а Том с кислой миной поплелся следом за нами, поняв, что выбора у него особо и не было. И, видимо, радость встречи со старым другом заметно омрачала обстоятельства, что я с этим самым другом нашла общий язык куда быстрее его. Но только мы ступили на крыльцо, как хозяин дома остановил меня и шепотом протянул: «Вы это проходите, не стесняйтесь». Я не пошутил, но моя бабуля, она очень любит гостей. «Так ты уже говорил», — непонимающе похлопала глазами я, и Антонин, шумно вдохнув, наклонился ко мне еще ближе: «Кать, ты не понимаешь, она очень любит гостей». «Ладно, мое дело предупредить», — быстро проговорил он на мой озадаченный взгляд, а затем закричал на весь дом: «Ба, ко мне друзья приехали, останутся пожить на пару дней». Я чуть вздрогнула от такого оглушающего крика, а Антонин жестами показал на незакрытую входную дверь, мол, проходите. Я и прошла, но в сенях никого не было, впрочем, как и во всем доме, зато была отличная возможность хорошенько оглядеться. Сам дом был большим, двухэтажным, снаружи выкрашен в приятный светло-зеленый цвет, отчего почти сливался с окружавшей дом зеленью, которой было в избытке. Внутри же он оказался таким же просторным и родным, что ли. У моих бабушки и дедушки был примерно такой же, точнее, будет, они же оба только в первый класс пошли, но все будет точно так же, это я хорошо помнила. Светлая гостиная на первом этаже, старенькая, но вполне себе годная мебель, в основном из дерева, не считая большого дивана и трех кресел светло-бежевого цвета. Красный угол с иконами, кружевные салфеточки и вазы с гербариями, фотографии в деревянных рамках, которыми были завешаны почти все свободные стены, и он, главное достояние любого советского дома, сервант с хрусталем, вероятно, из Чехословакии. Увидев его, я чуть не прослезилась, потому что даже у нас дома стоял такой же, и когда у мамы было настроение его помыть, мы вместе перемывали каждую рюмку, каждый графинный фужер, каждую тарелочку, а я слушала истории о маминой молодости. Мне сразу стало как-то неловко, что мы свалились Антонину как снег на голову, да еще и в гости напросились, что я сжалась и хотела попроситься на улицу, как вдруг где-то в глубине дома что-то затрещало, а следом раздался громкий старческий голос: «Антоша, ты дома, что ты там мне говорил?» «Я на улице была, кур кормила». «Ба, у нас гости». Издалека, выразительно проговорил Антонин, посмотрев мне прямо в глаза, и я окончательно замерла, не зная, чего ждать. А на пороге тем временем показалась и сама хозяйка дома, которой на вид было лет 80, хотя она очень неплохо сохранилась. «Гости, батюшки святы, а я ж в таком виде». «Ба, все нормально». Антонин закрутился на месте, пытаясь выловить свою родственницу, но та будто испарилась, А после вновь послышался знакомый грохот, только громче. Тяжело выдохнув, Антонин как-то с мольбой посмотрел на нас, будто заранее извиняясь, и вдруг на пороге снова появилась его бабушка, только в совершенно другом виде. Вместо застиранного рабочего фартука и обычного однотонного платья, был бело-красный передник и такой же нарядный сарафан, а на голове – праздничный платок. И один только Бог знал, как же она могла так быстро переодеться. Бабушка Антонина же вышла к нам, держа в руках поднос с ароматным чаем, баранками и свежими пирожками, поставила все это на журнальный столик перед диваном и махнула на него рукой. «Проходите, гости дорогие, проходите. Ох, Антоша, хоть бы предупредил, право слово, я бы прибралась. Господи, какая у нас грязь вокруг, как неловко, как неловко». Продолжая причитать, она резко махнула рукой, и вверх взмыли тряпки и метелочки для пыли, хотя, на мой взгляд, вокруг было очень даже чисто, особенно для деревенского дома, где всегда все двери нараспашку летом. И пока инвентарь для уборки занимался своим делом, бабушка Антонина приложила ладони к щекам и протянула: «Антошенька, а откуда гости-то? Из города, али из области другой? Из Лондона, ба, из Лондона», важно отозвался Антонин, и его бабуля тотчас вскинула руки и протяжно заохала: «Батюшки святы, что ж ты раньше-то не сказал, негодник, как далеко, как далеко, а они хоть по-нашему разумеют, протянула я, сделав шаг вперед, а затем посмотрела на Антонина, не зная, как обратиться к его родственнице, и он шепнул: «Азарья Самуиловна, Азарья Самуиловна», громко проговорила я, подойдя еще ближе к хозяйке дома, и та жалобно на меня посмотрела: «Я русская, я все понимаю, меня зовут Екатерина Сергеевна, я врач-целитель-доктор». В конце концов я вспомнила, как же деревенские обычно называют мою профессию, а после спешно добавила: «И не переживайте, нам совсем ничего не нужно, мы ненадолго приехали в Союз, можно у вас погостить немного?» «Конечно, можно, милая, конечно», вздохнула Азарья Самуиловна, взяв сухими ладошками мои руки. «Ах, батюшки, какая молодая, а уже доктор, а какая красивая, господи, как картиночка на выставке, загляденьице, загляденьице». От такого переизбытка комплиментов я поплыла, дамы и господа, как размякший пломбир на солнце. А Азарья Самуиловна усадила меня на диван, продолжая хлопотать: «Садись, золотко, садись, с дороги же, устала небось, чайку выпей, да с бараночкой, всяко лучше будет. Ах, какая же миленькая, какая хорошенькая, глаз не оторвать. И баба Роза я, все давно меня уже так кличут, да я не обижаюсь. Садись, родная, у ваш старую. Если бы у меня сейчас спросили какую-нибудь гостайну, я бы выложила все. Настолько я потеряла бдительность от такого бескрайнего потока чистейшей любви и доброты к абсолютно незнакомому человеку. Но тень в сенях я все же заметила, а эта тень вышла к нам в гостиную и так и округлила глаза на нас с Томом. А вот Азарья Самуиловна, заметив высокую белокурую девушку лет 20 в простом рабочем платьице, закричала на весь дом: «Наська, как ты вовремя! Иди на кухню, поможешь мне ужин приготовить, посмотри, кто к Антошеньке приехал, англичане». Но девушка продолжала глазеть на Тома, и я, кашлянув, вставила: «Азарья Самуиловна, а это мой спутник, Том, Том Реддл, он не говорит по-русски». Я небрежно махнула на него рукой и взяла в руки чашку с чаем, а вот баба Роза благоговейно прошептала, не в силах отвести глаз от второго гостя: «Батюшки святы, какой важный и красивый-то какой батюшки! Ох, Антошенька, что ж ты раньше-то не сказал, что к нам такие гости-то приедут, какой важный, ох-ох-ох, Кейт, к твоему сведению, я все понимаю», надменно вмешался Том и, подойдя к хозяйке дома, ехидно добавил: «И даже могу кое-что сказать, добрый день, мадам, я от такого кривого и с жутким акцентом, но все-таки русского так и вытаращила глаза, а Азарья Самуиловна, казалось, от переизбытка благоговения была готова отойти на тот свет, прямо здесь, посреди гостиной, и я, чтобы не смущать еще больше пожилого человека, похлопала ладонью рядом с собой, приманивая к себе Тома, и тот, поняв, что от его вмешательства было только хуже, поспешил сесть ко мне, чтобы не отсвечивать. «Ох, Антошенька, как же у нас все просто-то для таких гостей!» Чуть не плача от обиды, протянула Азарья Самуиловна, наконец очнувшись, а затем снова прикрикнула на пришедшую девушку: «Настасья, пойдем на кухню, поможешь мне, право слово, ужин скоро. Ох, а у меня же почти и ничего не приготовлено. Ах, Антоша, бес несчастный, надо было сказать, что такие гости приедут. Ага, и она бы для вас за одну ночь новый дом построила, хмыкнул Антонин, подсев рядом в кресло, и по-хозяйски утащил свежую баранку. Я прыснула, а затем с беспокойством повернулась в сторону кухни, откуда начала греметь, причем весьма серьезно, и задумчиво протянула. Антоха, бесполезно же говорить, что мы и сами можем себе что-нибудь приготовить, да, не смей даже думать об этом, пригрозил мне пальцем он, и я аж подпрыгнула от неожиданности. А Антонин нагнулся ко мне и с той же серьезностью добавил: Кать, вам здесь никто не даст ничего делать, в доме точно, ба сочтет это за личное оскорбление и обидится до конца жизни. Так что расслабься и получай удовольствие. Он вальяжно расселся на кресле и запрокинул голову, а я обреченно вздохнула и сделала небольшой глоток чая. И вдруг со стороны кресла прилетело, что, давно на родине не была. Очень выдавила я, чувствуя себя одновременно дома и нет, ох, как же я от всего этого отвыкла. А Зарья Самуиловна, казалось, была везде. Она одновременно была и на кухне, и в гостиной, постоянно подливая нам с Томом свежий чай, и на втором этаже, видимо, готовя именно для нас комнаты, и на улице она тоже мелькала, выгоняя кур и прочую живность со двора. Поразительная энергия для человека ее возраста. Даже Геллерт позавидовал бы такой, хотя он был тоже весьма активен и свеж. И постоянно, когда она появлялась в зоне видимости, слышались ее причитания или оправдания, будто бы она была виновата, что не подготовила дом к гостям. «Ох, Антошенька, как же так, а у нас все по-простому, да-да», обратилась она к нам, снова придя в гостиную, и одним махом руки заставила все тряпки и метелки вернуться на место в чулан в коридоре. И, заметив мой слегка удивленный взгляд, она еще более виновато проговорила: «Не смотри так на меня, милая, знаю я, что нынче модно этими вашими палочками колдовать, да вон не привыкла я, так она у меня наверху и валяется. Бабкино колечко-то мне больше по духу, у меня с ним и магия складнее выходит. Вот теперь-то я заметила на иссушенной возрастом руке массивный перстень с красным камнем, который ярким угольком горел в полутьме. И я, подняв в воздух свою правую руку, оживленно воскликнула: «У меня тоже есть такой браслет, очень удобно. Ах, какая умница!» Вздохнула Азария Самуиловна и, подойдя ко мне поближе, ласково потрепала меня по щеке, что я еще больше размякла. «Что за девочка? Прелесть, прелесть! Антошеньке бы жену такую, как бы я за него рада была, как рада!» «Я уже замужем», кашлянув, ответила я, а Антонин закрыл рукой лицо, хотя даже так было видно пылавшие щеки. «И у нас с мужем двое детей». Я не стала уточнять, чьи же именно были дети, а Азария Самуиловна в который раз всплеснула руками: «Такая молоденькая, а уже двоих родила, ты посмотри, золотко-то какое, и какая худенькая, надо же, ой, загляденье одно, а я давно своему говорю, чтобы женился, а то скоро четвертый десяток разменяет, а все бобылем ходит, не любит он свою бабулю, так я вам и говорю, не любит, так и помру, правнуков на руках не понянчив». Смахнув слезу, она опять растворилась в воздухе, вернувшись, судя по звуку, к делам на кухне, а я не могла посмотреть на Антонина без смеха и жалости одновременно, особенно зная его подноготную Романа с Элли, а его лицо так и покрывалось багровыми пятнами, хотя меня в свое время родственники точно так же опускали при гостях, как же я его понимала, черт возьми. Но и на Азарию Самуиловну злиться смысла не было, она-то уж точно любила своего внука больше всех остальных вместе взятых. Часа через пол и чашки три ароматного чая нас наконец позвали на кухню ужинать. И я так и замерла на пороге, увидев полностью заставленный яствами массивный деревянный стол. «Это называется ничего не готово?» – прошептала я, и над моим плечом послышался ехидный бас. «Да, Кать, это еще ничего не готово, а вот завтра ба будет готово, так что держитесь. Может нам вам деньги отдать за еду?» – сглотнув, предложила я, так как этой самой еды было столько, что можно было накормить целое племя в Африке, но Антонин категорически помотал головой и положил ладонь мне на плечо. «Кать, моя бабуля очень любит гостей, особенно моих, а ко мне они вообще редко приезжают. Поверь мне, она еще лет 10 будет всем рассказывать, как вы приезжали, каждому встречному, и чем она вас кормила, не порти старому человеку минуты радости. Лучше поменьше думай и садись за стол. Это тебе мои извинения за прошлые обиды». «Ладно», вздохнула я и уселась за стол, по длинной его стороне, а Том с Антонином уселись во главе каждый по бокам от меня. Настасья к тому времени уже ушла из дома, и я так и не поняла, кем же она приходилась Азарии Самуиловне и Антонину. И теперь хозяйка дома уже одна кормила и поила нас изысканной кухней юга России. Щи в горшочке прямо из печи, сало, жареная барабулька, всевозможное мясо, устрицы, свежие фруктовые компоты, глаза разбегались от обилия блюд. И я, набрав себе всего понемногу, и то не могла впихнуть это все в себя. А Азария Самуиловна еще и подкладывала всем в тарелку, постоянно интересуясь, получилось ли блюдо или нет. И когда мы кивнули на все имевшиеся угощения, а меня уже начало жестко клонить сон, она подсела к нам за стол и, сложив руки в замок, повернулась к тому и благоговейно протянула от всей души: «Яскрави, як ко мне бурштинови, такие сильни, такие серьезни, такие хороший, що просто диво, прекрасни, як грецкий бог». Том украинского не знал, это было видно по его слегка недоуменному выражению лица, а вот мы с Антохой давились от смеха от такого потока комплиментов бывшему темному лорду. Да уж, этот поганец определенно приглянулся Азарии Самуиловне, что она готова была молиться на него, как на нового бога. «Женат ведь, как пить дать, женат», — вздохнула она уже по-русски, и я сквозь смех выдавила: «Этот грецкий бог разведен, причем уже давно, года 4 как, да еще и бывшая жена с детьми видеться не дает». И Азария Самуиловна мигом переменилась в лице, а ее голос громом раздался по дому: «Подла душа, бесова душа, лярва, сто черт вы краткая в печенку, а щеп марана побила, а щеп и краткая голова облзла, пидлюка». Мы с Антохой заорали как корни мандрагоры и чуть не уползли под стол, пока Азария Самуиловна продолжала заочно крыть меня отборнейшими ругательствами. Она же не знала, что бывшая жена Тома была прямо перед ней, а сам зачинщик всего этого сидел и не понимал, что вообще происходит и куда ему деться. «Ах ты, соколик, да ты не переживай так», — снова перейдя на русский, продолжала причитать Азария Самуиловна. «Да мы тебе, знаешь, какушенку найдем. Вон Анька из соседнего дома, дочь кочегара, румяна, хороша, красива, а косы-то, косы, и Лелка, та вообще комсомолка, а Светлана, ах, какие у нас девки, какие девки, все твои будут, только пальцем махни, соглашайся на Аньку». На последнем дыхании прохрипела я тому, и новая волна смеха пробрала нас с Антохой, окончательно прибив к стульям. К счастью, Азария Самуиловна была так занята обожанием Тома, что и не заметила наших с Антохой краснющих лиц и сдавленного смеха, как не заметила она и того, что мы, вообще-то, были уже на грани разрыва желудка. «Ах, а я же про Самсу-то забыла, Самса моя!»